Глава 21. Дорогой дневник, реки — это не мое. Напряжение в нашей временной коалиции заметно упало. Я, наконец, смогла нормально поесть. Хотя есть было нечего, скажем честно, на один зубок, даже мне. Что говорить о здоровых голодных мужчинах. Поэтому мы решили заняться сбором провианта. Тем более, что Тору сказал, до вечера отправляться в путь не имеет смысла. Не знаю как, но Лео раздобыл нам рыбу и даже нагенерировал соли, что лишний раз подтверждало мою версию о магии как атомно-молекулярной сверхтехнологии. Я наковыряла кореньев, Тору тоже еще набрал какой-то зелени в качестве приправы и несколько яиц для болтушки в суп. В общем, давно я так хорошо не трапезничала. Целых 3 дня. Боже правый, всего 3 дня назад я спокойно разъезжала на скорой, пила чай, питалась фастфудом на обед. Как давно это было? Я пыталась расспросить Тору о своем кинжале, но тот отмахнулся, заявив, что не знает, как это работает. Он не артефактор. Лео сказал примерно то же самое, только более витиевато. Я смирилась и отдала оружие своему спутнику развоплотить в его виртуальном кармане. Вдруг по нему нас смогут найти. У нас еще оставался нож, созданный Лео в первую ночь. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать. Меня так развезло, что даже близость реки не заставила оторвать от земли 5-ю точку и сходить сполоснуться. Даже на лежанку нашу заслуженную Леонарду меня на руках перенес в итоге. Когда я проснулась, солнце шло к закату. Я бы поспала еще сутки или 2, но двужильный Лео был неумолим, как древние жители острова Пасхи. Сказал вставать, придется вставать. Не знаю, удалось ли вздремнуть ему, но, судя по бодрости, все же удалось. Или у него какие-то стимулирующие заклинания есть, тут я не ручаюсь. О том, не встречался ли Лео с Аленой, я при Тору спрашивать не решилась, да и вряд ли. Насколько я поняла, для встречи во сне нужно, чтобы оба участника спали. Вряд ли они совершенно случайно прикорнули в одно и то же время. Мы доели ушицу и потопали к цели нашего похода. Да, дорогой дневник, у нашего похода появилась цель. Тору объяснил, что нам необходимо перейти реку, мост будет ниже по течению, а оттуда до храма всего ничего, пару часов по лесу. Как именно он собирается искать в лесу заброшенный, но хорошо охраняемый храм, я не поняла. Но с учетом того, что в нужном направлении мы умудрялись двигаться, даже не зная, куда идем, скорее всего, дорогой дневник, проблем не возникнет. Вскоре река сделала поворот. И впереди в последних закатных лучах показался мост. Настоящий, капитальный. Но чем ближе мы к нему подбирались, тем тревожнее становилось на душе. Судя по напряженному лицу Лео, ему тоже. Мы подошли еще ближе. На мосту никто не просматривался, и возле моста было тихо. На мой взгляд, как-то даже слишком тихо. «Я не хочу туда идти», — тихо призналась я. «Я тоже», — согласился Лео. «Радонцы очень коварны», — напомнила я, и мы посмотрели на Тору. «Если честно, мне тоже здесь не нравится, но это единственный мост в округе». «Тем более, значит, будем перебираться вплавь. Вы умеете плавать?» — обратился к нам Леонарду. Я пожала плечами. На воде я держалась. В смысле, плавала лучше, чем топориком. Стилем «лягушка взбивает молоко», но не очень уверенно. И река не казалась слишком широкой, примерно как спортивный бассейн, может, немного шире. По идее, должна справиться. Если не запаникую, а я, скорее всего, запаникую. Тору молчал. Видимо, у него дела с плаванием обстояли еще хуже. «В идеале сверху по течению можно спуститься, держась за сухой ствол», — предложила я. «Хороший вариант», — подхватил идею Лео. «Только нужно вернуться, чтобы выплыть из-за излучины. Какой смысл устраивать представление, если мы вытолкаем это бревно прямо на глазах у преследователей? Если преследователи вообще есть, дорогой дневник». Радонец поморщился, но спорить не стал. Плавника на берегу было немного. И не факт, что мы найдем подходящую лисину, которая выдержит 3 человек. Но лес на то и лес, чтобы в нем были деревья, в том числе поваленные, мы нашли подходящее чуть выше изгиба русла. Оно лежало почти на самой опушке. Из нашей тройки на роль тяжеловоза мог претендовать только Лео, так что это было очень кстати. Общими усилиями нам удалось допереть плавсредство до воды. Меня пытались отогнать, но прогнать русскую бабу, жаждущую помочь, не так легко, как остановить коня в горящей избе. Когда я начала снимать штаны, под которыми были самопальные трусы а-ля бикини на ниточках, Тору впал в прострацию. Лео тоже немного удивился. «Вы просто не видели купальники из нашего мира», — пояснила я. «У нас принято плавать и загорать почти раздетыми. Иногда купальники закрывают только самое интимное, у некоторых и его не очень. Мы, конечно, надеемся доплыть с деревом, но если что-то пойдет не так, не хотелось бы утонуть, запутавшись в мокрой одежде». Потом я сняла халат, под которым находился топик из лайфхака «Как сделать купальник из носовых платков», и протянула сложенную одежду Леонарду. Тот спрятал мою амуницию в запредельную нычку и тоже снял халат. К штанам потянулся, но передумал. С другой стороны, и селенок у него побольше моего, и плавает наверняка лучше. Тору помялся, но тоже халат отдал. И все трое мы полезли в воду, толкая ствол от берега. Вода была мокрая и прохладная, я поежилась. Лицо Тору было траурным, как гвоздика на могильном камне. По мимике читалось, зачем я с ними связался. И правда, что нам мешало перейти на тот берег по мосту? Ради чего нужно было возвращаться, переть это дерево, теперь лезть в воду, если, возможно, на том берегу нам ничего и не угрожает? Придумали себе сложности, и теперь героически их преодолеваем. Однако свое мнение я оставила при себе. Не стоит опошлять подвиг здравомыслием. Мы все брели и брели по воде, толкая дерево, а глубина почти не прирастала. Кажется, мы перешли добрую треть русла, а воды было по пояс. Зачем вообще нужно было затевать аферу с этим деревом, если здесь и вброд можно перейти? Глубина началась внезапно. Дно рухнуло куда-то вниз, а дерево дернуло вперед. Я еле успела ухватиться. Неизвестно, откуда взявшееся течение несло нас к противоположному берегу. Я ожидала, что, чтобы плыть, нам придется работать ногами, но на самом деле нужны были руки, чтобы держаться. Нас несло, как щепку в весеннем ручейке. Мне едва хватало воли, чтобы не завизжать. Русло сделало поворот, вынося наш бревноут к ровному участку реки и прижимая к противоположному берегу. Но скорость не снижалась, а наоборот, росла. До желанного берега оставалось совсем немного, метров 5-7, но шансов преодолеть течение у нас просто не было. И стремительным потоком нас опять понесло к центру. Я охватила руками ствол, сцепив пальцы в замок, и зажмурила глаза, защищаясь от брызг. А когда открыла, увидела его в звенящей тишине. Он стоял на мосту в развивающемся черном плаще. Впрочем, в темноте цвет не разберешь, так что, может, плащ был красным, в горошек. Но сейчас он выглядел зловеще. Голова была скрыта под капюшоном, руки вытянуты к нам. Течение удивительным образом становилось все медленней, и нас начало сносить к нужному берегу, тому самому, на который мы хотели попасть, и к которому нас хотели прибить. От мрака леса отделился ряд воинов, молчаливых и неподвижных, наверное, тоже магов. Они стояли в отдалении, как молчаливое предупреждение. Если до сих пор мне не было страшно, сейчас стало бы. Я обернулась к Лео. Он держался за дерево позади меня, чтобы подстраховать в случае чего. Его жесткий взгляд впился в мага на мосту. Интересно, он представляет, что задумал враг? Моего бедра коснулось что-то холодное и скользкое. Водоросль. Фу. Не в силах оторвать от ствола руку, очень страшно, дорогой дневник. Чтобы смахнуть с себя мерзость, я дернула ногой. Но прикосновение повторилось. Не хотелось об этом думать, но ощущение было, будто вокруг ноги что-то оборачивается. В панике я забултыхала бедрами, как в кроле, хотя, возможно, это было не самое безопасное решение. Если то, что в воде, способно не только обвиваться, но и кусаться. Но когда оно заскользило по моему животу и боку, я не выдержала и заорала. И тут вверх к мосту взметнулась узкая, как струя бронзбойта, волна. Гигантская водяная лапа, словно река решила отправить Радонца в нокаут. От столкновения с обезумевшей стихией черный маг, беспомощно раскинув руки, отлетел назад к деревянному ограждению. От удара оно крякнуло и надломилось. Маг держался, балансируя на самом краю моста. Когда следом за первой взлетела новая волна, прямо мини-цунами направленного действия. Не выдержав второй атаки, перила хряснули и сломались. Маг рухнул вниз, воплем и оглушительным бултыхом, встречая речную гладь. Ровный ряд группы захвата распался. Радонцы заголосили и бросились в сторону терпящего бедствия мега-мага, у которого что-то пошло не так. Для нашей компании ударные волны тоже не прошли бесследно. Нас резко, как воронкой, втянуло к середине русла, и дерево снова понесло. Я отчаянно работала ногами, будто это могло как-то повлиять на наш одноствольный плод. Зачаточные знания по физике подсказывали, что такой массы плавсредства при такой скорости течения моих усилий даже не заметит. Но мне так было спокойней, словно я управляю ситуацией. Так или иначе, до моста мы добрались в считанные секунды, гораздо быстрее, чем радонцы. Когда мы из-под него выплывали, на меня сверху брякнулась водянистая лента. Она повисла на моем плече, но прежде чем я снова заорала, стекла и растворилась в реке, будто ее не было. Дерево бодро тащило нас мимо вопящего, захлебывающегося мага, которого тоже утягивало течением вниз по реке. Как я и предупреждала, лишняя одежда в воде особенно лишняя. А у него, кроме полного обмундирования, еще и плащ. В плаще плавать очень неудобно, я уверена, дорогой дневник. Раз плащ надел, стой себе спокойно, руками не маши. Не тронь нас, да и не подронут будешь, я считаю. Но Радонец со мной не посоветовался. И в этот раз я совершенно точно ни при чем, дорогой дневник. Нас уносило от моста и встречающей делегации к очередному изгибу реки. Теперь дерево прижало к тому берегу, от которого начался наш заплыв. Когда мы, наконец, вышли из излучины и скорость течения уменьшилась, Лео скомандовал отпускать дерево и грести. Я боялась, что Тору не справится, Леонарду тоже, поэтому держался рядом с нами. Но дно под ногами появилось неожиданно быстро. Первым его нащупал Тору. Он зашептал о своей находке так счастливо, так истово благодаря духа, которому служил, что легко было догадаться, чего ему стоило наше приключение. Зато мы были живы. Немного потрепаны в части нервов, но все трое целы, свободны и невредимы. На случай возможного преследования мы быстро покинули каменистый берег и углубились в лес. Лео нацепил на нас знакомые радужные сферки, и когда, по мнению мужчин, мы забрели достаточно, Лео подсушил мокрое и достал сухое и теплое. Разводить костер мы не рискнули, но с теплоизолирующими сферами можно было переночевать и без костра. К счастью, на дворе было лето. Побродив в темноте в поисках подходящего укрытия на ночь, мы остановили выбор на зарослях кустарников, достаточно обширных, чтобы спрятать наш отряд от постороннего взгляда. Я робко спросила, а не помешаем ли мы ночлегу каких-нибудь змей? На что Тору уверенно ответил, что змей и прочей живности можно не опасаться. Этот вопрос он берет на себя. «Что произошло на реке?» — шепотом спросила я, когда Лео обустроил нам в кустах лежанки, отдельную для Радонца, общую для нас с ним. «Не знаю», — признался Леонарду, — «но на тебя не похоже». «Однозначно», — согласилась я. «Тору, а вы поняли, что это было?» Радонец молчал. Я подумала, что он уже спит, когда раздался его приглушенный голос. «Я жрец, ты прав, леденец. И хотя в нашем роду этот сан передавался из поколения в поколение, как и жреческие ритуалы, Айхота уже давно на них не отзывается. Если бы не черный змей Хо, проклятый захватчик, я по-прежнему был бы уверен, что духа не существует. Но император считает по-другому. И чем ближе я к храму, тем тверже становится моя вера в него и в то, что вы действительно здесь не случайно. Потому что пробуждение реки, которое мы видели, есть не что иное, как проявление сущности Айхото. А теперь давайте спать». Поставил он точку в разговоре, демонстрируя, что углубляться в тему не намерен. «Не больно-то и надо». В голове прокручивался эпизод с магом на мосту. Скорее всего, он пытался замедлить течение и отжать его от себя. А он, дорогой дневник, располагался как раз на середине реки, к берегу. Понятно, что, столкнувшись со мной, заклинание сменило вектор. Вода полетела быстро и в Радонца. Водяной удар можно было объяснить, а появление водяных лент — нет.